Глава 4. Справедливость. И вот так всегда. Господи, когда же я научусь смиряться? Стоило мне погрузиться в глубины высокого богословия и приблизиться к познанию понятия сихазм и умное делание, как приходит богословски неразвитая, приземленная мать Евлампия, как обычно полночи промолившаяся в детской комнате над кроватками спящих красотулечек ненаглядных, и, глядя на меня, даже как будто сукоризной заявляет: «Алексей, ведро колодезное опять оторвалось. Лучше бы его к цепи стальным карабинчиком прикрепить, как у Семена Евграфовича, а не проволочкой алюминиевой. Вы бы достали ведерко-то, я уже багор от соседа принесла, только вот мои руки коротковаты, сама не дотягиваюсь». Ну и как тут духовно развиваться? Ведро я достал. Звоню. «Семен Евграфович, ты дома? У тебя случайно не завалялся взаимообразно запасной карабинчик, вроде того, которым у тебя ведро к колодце крепится? А то мое четвертый раз за лето обрывается с проволоки», а мать Евлампия взглядом обличает. «Приходи, Алексей, подберем тебе карабинчик». «Мать Евлампия, ну скажите, разве я не смирен?» «Не смирен, Лешенька, ох, еще пока не смирен». «Вот так, это я еще и не смирен. Вот что значит богословская необразованность в нашем женском приходском монашестве». Во дворе у Семена звенит циркулярка. Семен с Юрой спецназовцем нарезают у сарая какие-то бруски. «Бог помощь труженикам! Семен и Юра, здравствуйте!» «Здорово, Алексей! Подожди минутку, уже заканчиваем. Может, помочь чего?» «Нет, спаси Господь, последний брус дорезаем». Циркулярка замолчала. «Алексей, ты торопишься? А то, может, чайку с нами выпьешь?» «Выпью, Семен Евграфович. Все равно мои все к Солодовниковым на день рождения их к Сенечке пошли. А я вроде книжку читал, да тут это ведро. Нина-то дома?» «Тоже у Солодовниковых, именинный пирог им понесла, с ягодами». «О, ну почему это не у меня день рождения?» За разговором Юра-спецназовец вернулся из летней кухоньки с закипевшим чайником в одной руке и гроздью кружек на пальцах другой. Фирменный Семенов чай на травах заблагоухал на заднем крыльце, где мы наскоро расположились. Юра быстрыми точными движениями нарезал на дощечке утренний домашний Нинин хлеб, поставил миску с кусками сотового меда, взял по кусочку того и другого и тихо присел на нижней ступеньке, поставив перед собой большую алюминиевую армейскую кружку с дымящимся напитком. Он был, как всегда, молчалив и задумчив. Левая, изуродованная осколком гранаты кисть руки, двумя работающими пальцами сжимала ломоть ароматного хлеба, от которого Юра, не торопясь, отламывал кусочки и аккуратно клал в рот. Появился Юра у нас в Покровском весной, вскоре после пасхальной недели. Точнее, был появлен. Я как раз присутствовал при этом. Помогая звонарнице Аксинье поменять некоторые веревочки на языках колоколов, пообтрепавшиеся за время пасхальных трезвонов, и между делом любуясь открывавшейся сверху колокольни умиротворяющей панорамой весеннего Покровского, я первый заметил приближающийся к селу в клубах пыли, видавший виды милицейский УАЗик Михалыча, начальника второго отделения милиции, большого почитателя отца Флавиана. Вместе они проводили какую-то воспитательную работу с трудными подростками, результатом которой стало выцеркление всей семьи самого подполковника и примерно трети личного состава сотрудников его отделения. «Батюшка, к нам гости!» Перегнувшись через перила, крикнул я Флавиану, сидевшему с какой-то старушонкой на скамеечке у колокольни. «Михалыч, при исполнении!» Флавиан махнул мне спускаться. Поднявшись с лавочки, благословил старушку и отправился к воротам встречать гостей. Из подъехавшего милицейского УАЗика действительно вылез Михалыч. Не стесняясь молоденького сержанта, сидящего за рулем, подполковник снял фуражку и чинно принял благословение от Флавиана. Они облобызались троекратно. «Батюшка, я к тебе за помощью, как всегда, выручай. Или ты ему мозги поставишь на место, или он кого-нибудь убьет. И я его посажу, а не хочется совсем. Парень хороший, честный, только вот малость этой войной чеченской проклятой сдвинутой. Сегодня я его чудом отмазал, а за завтра не ручаюсь. Возьмешь подарочек?» Флавиан молча кивнул. Михалыч сделал знак шоферу, и тот вместе с другим, постарше милиционером, вывел из задней двери сухопарого, жилистого паренька в камуфляже, без погон и в наручниках. Это был Юрка. «При батюшке бузить не будешь? Парень, опустив глаза, мотнул головой. «Снимите наручники. Батюшка, кваском холодненьким не напоишь?» Михалыч вытер лоб и шею носовым платком. «Владимир Михайлович, квас в сторожке. Ты знаешь, где стоит. Угощайся. И ребят напои с дороги». Не глядя на милиционеров, отозвался Флавиан и, в упор посмотрев на Юру, спросил. «Спецназ?» «Спецназ». «Снайпер?» «И снайпер. Грозный?» «Грозный тоже. Крестился там?» «Там». «Отец Тимофей крестил?» «Отец Федор». «Госпиталь на Зране?» «На Зране. Потом Купавна». «Пойдем квас пить, Юра. Время еще будет для разговоров». И Флавиан, не оглядываясь, пошел в сторожку. Юрка безропотно двинулся за ним. В сторожке, куда и я зашел следом за всеми, мать Серафима потчевала милиционеров прохладным квасом из деревянной бодейки, а также свежими пирогами с картошкой и жареным луком. На столе стояла тарелка с оставшимися от пасхальных трапез крашенными яйцами. Михалыч очищал одно из них и проводил с личным составом просветительскую работу. «Вот вам, хлопцы, реальный пример!» Он высоко поднял свежеоблупленное яйцо. «Чудо! Яйцо уже третью неделю как сварено, и не портится. Свежее и вкусное!» Он с удовольствием откусил половину яйца, прожевал, запил квасом и продолжил. «Потому что освещенное. Обычно бы уже стухло, а освещенные будут лежать и хоть бы хны. У моей тещи с прошлой Пасхи лежат на иконной полке. Только подсохли и выцвели немного, но не испортились». И полковник осторожно положил в рот вторую половинку яйца. «Чудо и есть чудо!» «Товарищ подполковник, Владимир Михайлович, а мне бабка говорила, ими еще пожар тушат», — поддержал тему сержант-водитель. «Вроде как у ее на родине под Рязанью целая улица горела, дом за домом, войну отечественную. А тушить нечем было и некому, мужики-то все на фронте. А моя бабка девчонкой была тогда и сама, говорит, видела, как старухи верующие встали с иконой Богородицы между горящим домом и следующим, на который ветер огонь гнал. Стоят, говорит, икону против огня выставили, как щит, поют молитвы свои, пасхальные яйца в горящий дом покидали. Несколько штук. Огонь, говорит, столбом веры вздыбился, полыхает, а на старух не идет. Тот дом, что горел, весь выгорел, под ноль. На старухах платья тлели, а пожар остановился. Бабка, говорит, все сама видела, а она вроде как не брала никогда. Бывает такое, батюшка». Флавиан кивнул и посмотрел на мать Серафиму. «Бывает, сынок, бывает». Мать Серафима вытерла мокрые руки о передник. «Я в детстве тоже так стояла разок со старухами. Да там и не только старухи стояли, а и мужики, и бабы, много народу. Все на коленях стояли, с иконами, и уж как молились. Огонь-то на общий бар от каретного сарая двигался. А там общий хлеб сложен был. Сгори он, село бы с голоду по миру пошло, или расстреляли бы всех. Как раз тогда революция с кулаками боролась. Яйцо кинул кто-то, да, было это. Но я думаю, тут все же в первую очередь молитва и вера людская Матерь Божью разжалобили. И она не дала хлебу сгореть, не загорелся амбар. Хоть и засуха была, и ветер сильный, прямо на него. Правда, все равно потом пятерых расстреляли, самых справных хозяев, работящих, из тех, кто молился на пожаре. За религиозную агитацию. Семьи их по миру пошли. Царство им всем небесного, мученикам Христовым. Михалыч перекрестился, я тоже. «Поедем мы, отец Флавиан». Милиционеры поднялись. «Служба, благослови нас на дорогу». Флавиан благословил. Милицейский УАЗик, зарычав, уехал. За столом в сторожке остались только Флавиан, мать Серафима, Юра-спецназовец и я. «Подрался?» — Флавиан в упор смотрел на Юрку. Тот кивнул. «С кавказцами?» — опять кивок. «Они спровоцировали?» «Сволочи черные! У Генки костыль выбили. Он инвалид с первой чеченской. Хотели, чтобы он на коленях полз за костылем. Пьяный он был, а они ржали над ним, издевались. А тут я оказался. Не покалечил никого? Не знаю. Нас всех милиция повязала. Посадить могли. Они хотели. Только к ним на рынок ребята наши сходили, ветераны поговорили. Они все заявления свои забрали и перед Генкой извинились. А меня в кутузке ваш Владимир Михайлович сутки держал.